Наталья Горбаневская. Так слова превращаются в стихи. Нам с братом подарили Брэма. И там был такой разворот. Я читала подписи под четырьмя картинками и вдруг вижу, что это стихи. Датский док, немецкий док, ирландский док, шотландский док. Так я обнаружила, как слова, которые не стихи, превращаются в стихи. И еще ирландский, шотландский, рифма, а датский, немецкий, ассонанс. Это вообще гениально. Я все узнала про стихи. Есть четверостишие, которое я сочинила в возрасте 4 лет и которое семейная память донесла. Четверостишие, которое опровергает все положения от 2 до 5. Во-первых, оно написано ямбом, а не хореем. Во-вторых, в нем присутствуют совершенно абстрактные понятия. А в-третьих, это уже не имеет отношения к «от 2 до 5». В нем предсказана вся моя будущая поэтика. «Душа моя парила, а я варила суп. Спала моя Людмила, кукла, и не хватило круп». То есть поэтика по принципу «в огороде Бузина, в Киеве дядька» совершенно точно. Вдобавок я предсказала свое любимое занятие 1990-2000-х годов – варить супы. Как говорит мой старший сын, как только рухнула советская власть, мать начала варить супы. Это совпало. С тех пор я их варю, и всем нравится. Были ли еще какие-то стихи? Может быть, и были, но семейная память не донесла. В 5 классе вторую половину учебного года я провела в лесной школе. Лесная школа – это было для детей со склонностью к туберкулезу. У меня была реакция слабая положительная, но мама меня просто хотела вытолкнуть на 2/4 из подвала. Лесная школа была в городе около соломенной сторожки. Это было замечательное, видимо, чье-то когда-то имение. Потом перед войной там был интернат для испанских детей. Потом их всех куда-то разослали и сделали лесную школу. И вот в этой лесной школе я начала сознательно писать стихи. Когда я была в лесной школе 3-ю и 4-ю четверти, январь-май, в феврале приходит учительница и говорит: «Поднимите руки те, кто умеет писать стихи». Надо было написать стихи ко дню Красной Армии. И масса мальчиков и девочек, которые подняли руку, эти 2/4 я училась в смешанной школе. Я руку не подняла, но подумала, я могу попробовать. И написала стихи про Александра Матросова. Все написали стихи типа «Да здравствует славная Красная» и все. А мои стихи были конкретные и всем понравились. «Наш полк занимал деревушку. Мы бились всю ночь напролет. Добили последнюю пушку, но тут застучал пулемет». Дальше рассказывается про подвиг, а кончается: «В глубоком молчанье мы шапки сняли с своей головы. Мы комсомольца хоронили, сына прекрасной Москвы». Конец был намного хуже, чем начало, но всем понравилось. Я была незаметная, поскольку я маленькая, плохо видящая, еще без очков. Я была незаметным ребенком, а тут я сразу стала звездой. Примечание. Из интервью Ленор Горалик. Openspace.ru, 8 декабря 2011 года. Конец примечания.